Глава 10. Золотая краска. «Помогите ему!» — сердито сказал Хедли Лючии Хандред. «И возвращайтесь сюда. Я хочу, чтобы все женщины, находящиеся сейчас в доме, немедленно собрались здесь». Он долго смотрел на дверь, когда она закрыла ее за собой, и слушал шум, поднявшийся в холле. Затем проворчал, обращаясь к доктору Феллу. «Это все больше и больше начинает походить на кошмар. Вдобавок ко всему, этот молодой человек питает слабость к мелодраматическим эффектам, чем отнюдь не облегчает нам работу». «Полагаете, он действительно говорит правду?» «Хм... Я, кажется, припоминаю, что у старика Хоупа... Я вам о нем рассказывал. Это тот самый лавкач, который ощипал свой банк примерно на 250 000. В самом деле был сын. Мальчику в ту пору было лет 7-8. Если бы наш юноша меньше любил мелодраму...» Хедли было явно не по себе. Он промокнул лоб носовым платком и уставился на свою записную книжку так, словно она содержала одни лишь бесполезные записи. «Вот здесь-то вы как раз и ошибаетесь, Хедли», — возразил доктор Фелл твердым голосом. «Он не любит мелодрамы. Он всего лишь живет в ней. И поэтому является живым, чувствующим человеком со всеми присущими людям слабостями и заблуждениями, а не персонажем из назидательного романа. Эмоции пугают вас, мой мальчик. Пугают настолько, что вы предпочитаете заявлять, будто их вовсе не существует, кроме как в разговоре о погоде. В лучшем случае вы способны понять лишь кристально-прозрачные чувства грабителя, позарившегося на чужую собственность. Когда кто-то носит в своей сметенной душе по-настоящему большое человеческое горе или одержим ненавистью, он не рассматривает это как интересную метафизическую проблему, подобно героям Ибсена. Вот почему все дома Ибсена — это кукольные дома. Напротив, такой человек теряет рассудок и начинает нести самую что ни на есть бредовую мелодраму. Так же, как...» И он пробормотал еще что-то себе под нос, приглаживая усы. Вид у него стал еще более озадаченным. «Кажется, я знаю, о чем вы сейчас думаете», — тихо сказал Боскомп. Доктор Фелл чуть заметно вздрогнул. «А? О, вы, стало быть, еще здесь?» Спокойно осведомился он и засопел, посверкивая на Боскомба своими маленькими глазками. «Если откровенно, я надеялся, что вы уже ушли». «Значит, надо мной скучаются тучи?» — спросил Боскомб срывающимся голосом. Вновь стала заметна его обеспокоенность, хотя он и пытался скрыть ее под маской циничной шутливости. «Вы считаете меня чудовищем?» «Нет. Но, думаю, вам самому хотелось бы считать себя именно таким», — ответил доктор Фелл. «Это ваша беда и ваша глупая фобия. Вы по самую макушку набиты всякой отвратительной ерундой, но я уверен, что вы всего лишь подделка. Ваш мозг отнюдь не на короткой ноге с подлинным дьяволом, который прячется за всем этим. И уж, конечно, вы никогда всерьез не собирались убивать Эймса». «Я вам так и сказал», — напомнил Боскомп. «Я объяснил, что это была шутка над тем напыщенным хвостуном наверху. Я уже устал слушать его болтовню про то, каким железным парнем он был в доброе старое время». «Ха! Да... Вы так говорили, когда опасались, что вас могут обвинить в убийстве. Но теперь, когда мы узнали, что в действительности произошло, и опасность для вас миновала, вы не прочь доставить себе удовольствие, представляясь таким средневековым ужасом в человеческом обличье. Вы можете утверждать, что в самом деле замышляли убийство, и кричать об этом с лестницы себе во славу. Знаете, дружище, вы меня несколько раздражаете. Боском просмеялся, и Хедли круто повернулся к нему. «Так вы полагаете, опасность миновала, да?» Оборвал он его смех. «Не рассчитываете отделаться так легко. Думаю, я доставлю себе маленькое удовольствие, арестовав вас по обвинению в покушении на убийство». «Ничего не получится», — устало проговорил доктор Фелл. «Я знаю, это сильно подпортит его репутацию ужасного человека, но я осмотрел пистолет, когда он попал к Бетсу. Глушитель не настоящий». «Что?» «Это вовсе не глушитель. Это всего лишь жестяной цилиндр, выкрашенный в черный цвет и с дыркой на переднем конце для красоты». «Черт подери, Хедли! Неужели вы не видите, что это еще один пример перегруженного беллетристикой воображения? Уж кто-кто, вы-то должны бы знать, что во всей Англии не наберется и полдюжины глушителей. Так их трудно достать. Но ни один приличный план жуткого убийства без них не обходится. Ба! Ваше дело против Боскомба и Стэнли будет целиком зависеть от того обстоятельства, что Эймс должен быть застрелен бесшумно. И вас встретят веселым ха-ха, как только вы предъявите вещественное доказательство номер один. Ваше счастье, Боскомб, что Стэнли не имел возможности рассмотреть его получше. А то бы он просто придушил вас за вашу шуточку!» Хедли встал и посмотрел на Боскомба. «Убирайтесь!» — резко проговорил он. «Я хотел бы предложить...» — начал Боскомб. «Убирайтесь отсюда!» — повторил Хедли, делая шаг вперед. «Или еще минута, и я...» «Прежде чем закончится это дело...» — сказал Боскомб, раздувая ноздри и отступая назад. «Вы еще придете ко мне за советом. Я мог бы сообщить вам кое-что, но сейчас я не чувствую склонности помогать вам. Развлекайтесь в свое удовольствие, пока я не передумаю». Дверь захлопнулась. Хедли пробормотал что-то в усы, отряхнул руки одну о другую и вернулся к своему блокноту. «Что меня больше всего тревожит?» Взорвался он после короткой паузы. «Так это невероятная цепочка совпадений, наложившихся одно на другое и превративших все дело в сплошную путаницу. Вы только подумайте. Кто-то в этом доме, имени мы не знаем, сообщает Эймсу, что женщина, убившая администратора универмага, живет здесь и прячет в неизвестном месте неопровержимые улики ее преступления, но сам при этом отказывается помочь инспектору проникнуть в дом. Далее, кто-то другой приглашает Эймса сюда ночью, чтобы он попал в ловушку, которая кажется смертельной, но на самом деле устроена развлечение ради Боскомбом и бывшим офицером полиции, близко знавшим Эймса в свое время. Следуя в эту ловушку, Эймс получает роковой удар уже от третьего лица, предположительно женщины, начавшей с убийства администратора. Через окно в крыше за адским замыслом Боскомба следит молодой человек, отца которого застрелил Стэнли 14 лет назад, а выследил и обличил Эймс. Фелл, если совпадения еще не кончились, я не желаю ничего больше слушать. Если бы я прочел это где-нибудь, а не увидел и не услышал лично, я бы наотрез отказался в это поверить. «Так вы полагаете, все это совпадение?» — поинтересовался доктор Фелл с задумчивым видом. потому что я думаю иначе». «Что вы хотите этим сказать?» «И кроме этого я им не верю», — заявил доктор, упрямо покачав головой. «Чудеса могут случаться, но они не являются нам по дюжине за раз, как на представлении иллюзиониста. К примеру, большинство заранее продуманных преступлений, говорю это с сожалением, раскрывается благодаря одному-двум совпадениям. Кто-то случайно выглянет в окно, кому-то не хватит денег на такси или еще целый ряд других случайностей, которые отправляют на виселицу хитроумнейшего убийцу. Но просто случайность никак не может объяснить такое нагромождение невероятностей, какое мы имеем в данном случае». «Вы хотите сказать, я хочу сказать, что все это было подстроено, Хэдли. Существует одно действительное совпадение, крошечное и невзрачное. Все остальное создано воображением, рядом с которым неуклюжая попытка Боскомба пошутить со смертью кажется мне невинной забавой. Человек, который все это придумал, и есть настоящий дьявол. Ему известны биографии и родственные связи всех, кто бывает в этом доме. Он двигал этими людьми, как пешками в шахматном гамбите, и искусственно создал эту путаницу, на фоне которой и был нанесен последний удар стрелкой часов. Знаете, Хэдли, похоже, я буду почти бояться каждого из тех, кого мы здесь встретим, пока... «Извините, сэр», — прервал его сержант Бетс, просунув голову в комнату. «Вы не выйдете сюда на минутку? Тут кое-что...» В комнату вошла Лючия Хандред, и его лицо в тот же миг утратило возбужденный вид и превратилось в деревянную маску. «Бенсон, Хампер и доктор закончили свою работу. Они хотят доложить вам о результатах, прежде чем уйти». Хэдли кивнул и торопливо вышел, закрыв за собой дверь. Лючия проводила его долгим задумчивым взглядом. Она курила сигарету короткими нервными затяжками. Когда она ногтем мизинца снимала с нижней губы прилипший кусочек бумаги, губы ее разомкнулись, обнажив белые острые зубы. Удлиненные яркие карие глаза скользнули взглядом по Мельсону и остановились на докторе Фелле. «Я как будто готова к допросу третьей степени, который вы устраиваете всем женщинам в доме», — объявила она. «Элеонора и Стефенс будут здесь через минуту. Они, видите ли, все еще воюют друг с другом. Дон чувствует себя настолько хорошо, насколько можно ожидать в данной ситуации». «Присаживайтесь, мадам», — пригласил доктор Фелл, лучась и благодушествуя, как бывало с ним всякий раз, когда он находился в обществе привлекательных женщин. «Хе-хе-хе, я рад это слышать. Вы, если не ошибаюсь, уже давно с ним знакомы. Поэтому-то вы и смогли опознать покойного инспектора Эймса». «Сегодня ночью так много кроликов было вынуто из мешка», — улыбнулась она. «Поэтому, думаю, большой беды не случится, если вы узнаете, что я его двоюродная сестра. Возможно, от этого будет даже какая-то польза, когда крошка Нелли убедится, что у нее нет причин для ревности». В ее глазах промелькнуло отвращение, и она опустила их, разглядывая сигарету. «Моя мать была сестрой Карлтона Хоупа, или Хоуп Хастингса, человека, которого подставили». «Подставили?» Резким движением она убрала изо рта сигарету. Мельсон опять увидел ее острые зубы. «В присвоении тех денег он был виновен не больше, чем вы. Даже меньше, если вы работаете в полиции. Вы полицейский?» Она внимательно оглядела Хэдли, и на ее лице появилась улыбка. «Я сделаю вам комплимент, сказав, что вы на него совсем не похожи. Полиция тогда никак не могла найти себе жертву, поэтому было решено подставить его. Затем они поняли, что им никогда не удастся доказать его виновность в суде, и...» Она швырнула сигарету в камин и начала быстрыми шагами расхаживать по комнате, обхватив себя руками, словно пытаясь согреться. «Дону», — добавила она, — «было тогда 8 лет, а мне 13, поэтому я помню гораздо больше его. Самое забавное заключается в том, что Дон до сих пор считает отца виновным. Это мать воспитала его с этой мыслью, и он очень болезненно к этому относится. Настолько болезненно, что когда я появилась здесь и ему понравилась Элеонора, он даже не сказал никому, что мы родственники, опасаясь, как бы Стефенс не докопалась до правды. При этом полицейских он ненавидит смертельно. В то время как я доподлинно знаю, что дядя Карлтон был невиновен, и я...» Она замолчала и устало пожала плечами. «Наверное, не стоит продолжать, как вы думаете? Есть на свете подлецы, есть, как мне кажется, и честные люди. Я едва ли могу что-то сделать, чтобы изменить порядок вещей. Я, наверное, немного фаталист по натуре». Доктор Фелл, дунув, убрал ленточку очков с носа и добродушно хмыкнул. «Может быть, конечно», — признал он. «Хотя вы, возможно, не вполне четко представляете себе значение этого слова. Когда человек говорит, что он фаталист, он очень часто имеет в виду только то, что он слишком ленив, чтобы пытаться изменить ход событий. Вы же, как я подозреваю, по натуре боец, мисс Хандред». Приступ веселости привел в движение его многочисленные подбородки, и маленькие глаза заискрились. «А теперь скажите мне, когда вы увидели, что инспектор Эймс пытается что-то разнюхать в пабе, что вы на самом деле подумали?» Она открыла рот, потом поколебалась мгновение, словно передумала, но махнула рукой. «Если говорить откровенно, я перетрусила», — призналась она. «Я понимала, что я ничего не сделала, но... он был там...» И от этого никуда было не деться. Она вскинула на него глаза. «Кстати, что он там делал?» Лючия неожиданно замолчала, увидев, как Хедли, стиснувший зубы, чтобы подавить возбуждение, пропустил в комнату миссис Стефенс и Элеонору. Миссис Стефенс покачивала головой и, не глядя на Элеонору, но устремив взор прямо перед собой, словно исповедуясь перед одним из стеклянных шкафчиков, продолжала, едва шевеля губами, свой монолог. «Мало того», — чревовещала она таким образом, все больше и больше багровея лицом, «затевать вульгарные любовные интрижки на самой крыше этого дома, на виду у всех и каждого, разбить сердце своего несчастного опекуна, когда он стирает пальцы в кровь, заботясь о твоем благосостоянии, и расходовать на себя все до последней пенни, деньги, которые ты зарабатываешь, ни гроша не отдавая для дома, где я тружусь, не покладая рук!» Короткий вздох. «Наверху, на крыше, по самым нашим головам ступая, у всех соседей на виду, стыд-то какой! До самой смерти мне его не изжить!» Здесь в глазах ее блеснули слезы. «А ведь могла бы немного подумать и о нас хоть иногда. Но где там? Разве ты на это способна?» «Нет. И вдобавок ко всему...» Резко обернувшись, миссис Стефенс вдруг ринулась в решительное наступление. «Просить, чтобы твой ухажер провел всю ночь в этом доме после того, как ты совершенно преднамеренно на крыше, ерунда! Эти дома, — заметила Элеонора с грубоватой практичностью, — большей частью сдаются под конторы, так что подглядывать некому. Я выяснила это заранее». Миссис Стефен сделалась холодной и мрачной. «Прекрасно, моя юная леди. Я скажу лишь одно. Здесь он не останется. Конечно, только у тебя достанет бесстыдства обсуждать это перед всеми», — указала она, невольно повышая голос в очевидной надежде, что кто-нибудь из присутствующих ее поддержит. Но раз уж разговор об этом зашел, могу тебя заверить, что здесь он не останется. Куда бы нам его поместить? По крайней мере, не к мисс Хандред, это уж точно. Ха, нет!» — воскликнула миссис Стефенс, покачивая головой и многозначительно улыбаясь плотно сжатыми губами, будто разгадала некий хитроумный и зловещий замысел и оказалась достаточно проницательна, чтобы разрушить его. «Ха! Нет, никак не к мисс Хандред, уверяю вас!» «Нужно поместить его в комнату Криса Пола. Ну, конечно, Крис не будет возражать!» «Мы не станем делать ничего подобного. Кроме того...» Миссис Стефенс нерешительно остановилась. «Комната занята, так что сама видишь, занята?» требовательно переспросила Элеонора. Миссис Стефенс строго поджала губы. Хедли, по каким-то своим причинам, до сих пор не прерывавший их разговора, вмешался. «Это заинтересовало и меня, миссис Стефенс». Его голос стал резким. «Похоже, где-то возникло своего рода недопонимание. Нам было сказано, что мистер Пол отсутствует, и никто ни словом не обмолвился о том, что его комната занята. Если там есть кто-нибудь, этот человек либо глух, либо мертв. Кто это?» Выражение ее лица изменилось столь же разительно, сколь и быстро. Только что она стояла перед ним со вздернутым подбородком, вся кипя от возмущения, и в следующее мгновение на красивом лице появился совершенно новый рисунок морщин, словно мастер моментального портрета, выступая перед публикой, прошелся по нему своим углем. Меж припухлости и ямочек ее сразу потемневшего лица блеснули безукоризненные зубы. Они увидели широкую улыбку с рекламного плаката дантиста, кокетливо сердитый взгляд фиалковых глаз, иной, с намеком, разворот пухлых плеч для придания облику тонкого шарма. Даже голос приобрел другую окраску. И именно сейчас, когда она щедрой рукой выплескивала на окружающих свое очарование, миссис Стефенс вдруг стала выглядеть по-настоящему зловеще. «Боже, ну конечно! У меня просто вылетело из головы!» Встрепенулась она, заискивающе глядя на главного инспектора и тщательно выговаривая слова, будто пародировала директора BBC. «Однако, мой дорогой мистер... мой дорогой инспектор, кому же и быть в комнате нашего дорогого мистера Пола, как не самому дорогому мистеру Полу?» «О!» Элеонора с подозрением посмотрела на нее. «Я не знала, что он дома. И он всегда так чутко спит? Он бы непременно, разумеется, моя дорогая. Ты ведь о них всех все знаешь, не правда ли?» Поинтересовалась миссис Стефенс, чуть-чуть повернув голову и скользнув по ней взглядом. «Но я считала, что его совсем не обязательно будить. Я полагала, что совершенно ни к чему было рассказывать об этом Юганусу или Элеоноре, или даже его другу, мисс Хандред. По-моему, это действительно очень славно, когда молодой человек вхож в приличные клубы, не правда ли? Потому что там он общается с действительно приличными людьми, понимаете? Они ходят по этим мерзким, безобразным пабам или другим клубам, где, говорят, падшие женщины танцуют самым отвратительным образом. Быстрый вздох. Хотя, конечно, раз люди приходят в клубы и разговаривают с благородной публикой, вы, возможно, знаете поместье сэра Эдвина Роксмур в Девоне. 3 с четвертью часа езды на скором поезде. Они вполне могут просидеть чуть дольше за бокалом прохладительного, и я знаю совершенно точно!» Доктор Фелл хлопнул себя по лбу. «Вот оно!» — прогрохотал он в порыве вдохновения. «Наконец-то я начинаю понимать, что к чему! Вы хотите сказать, что он напился до бесчувствия? Миссис Стефен заявила, что это вульгарно, и тут же опровергла его слова. Под нажимом со стороны главного инспектора она признала, что Кристофер Пол, нагруженный по самую мачту, прибыл примерно в половине восьмого вечера и по каким-то таинственным причинам проник в дом через черный ход, и что она нашла его сидящим на лестнице в расстроенных чувствах. Она помогла ему подняться к себе в комнату. На лестнице и в холле им никто не встретился. И, насколько ей известно, там он и находится в данный момент. Она набросилась было на Элеонору за то, что та заставила ее рассказывать об этом сейчас, прямо при всех, потом надулась и замолчала. Хэдли подошел к двери и отдал распоряжение сержанту Бетсу. Когда он вернулся, что-то в выражении его глаз погасило даже очарование миссис Стефенс. Ее многословие иссякло, и она, похоже, приготовилась искать спасение в истерике, если события примут нежелательный оборот. «Я должен задать каждый из вас несколько важных вопросов», — сказал Хэдли по очереди, глядя на трех женщин. Лючия была спокойна, Элеонора смотрела с вызовом, а у миссис Стефен слегка заложила нос. «Присаживайтесь, пожалуйста». Он подождал, пока Мельсон пододвинул им стулья, затем уселся сам и сложил руки на груди. «Время позднее, и я постараюсь не задерживать вас сегодня слишком долго. Но я бы хотел, чтобы вы были абсолютно уверены во всем, что мне скажете. Мисс Карвер». Возникла пауза, пока он шелестил листами блокнота, просматривая свои записи. Леонора выпрямилась в кресле. «Мисс Карвер, касательно той двери, что ведет на крышу. Сегодня ночью она была заперта, и вы говорите, что ее обычно не отпирают. Теперь у нас есть основания полагать, что убийца сам побывал на крыше через несколько минут или сразу после того, как нанес роковой удар. У кого есть ключ от этой двери?» Кто-то из женщин шумно глотнул воздух, но они сидели спиной к Мельсону, и он не мог сказать, кто именно. Он осторожно обошел их с краю и расположился так, чтобы видеть их всех. «Он был у меня», — ответила Элеонора. «Теперь, когда вы и так все знаете, я могу вам сказать, кто-то украл его у меня». «Завтра же там будет висеть замок, амбарный замок. И еще обязательно заколотить!» Взорвалась миссис Стефенс, дрожа от возмущения, но взгляд Хэдли заставил ее замолчать. «Когда он был украден, мисс Карвер?» «Я... не знаю. Видите ли, обычно я храню его в кармане вот этого пальто». Она коснулась своего кожаного автомобильного плаща. «Я думала, что он там и сегодня. Я... когда я сегодня надела пальто... я даже не стала проверять, на месте ли он. То есть я, конечно, сунула руку в карман, когда уходила, ну, знаете, как это бывает, не задумываясь, по привычке. Но там лежали еще носовой платок, пара перчаток, несколько монет и прочая мелочь. Поэтому, не нащупав ключ, я решила, что он где-то среди этих предметов. Я поняла, что он пропал только когда поднялась наверх в первый раз». Она говорила неуверенно, раздираемая страхом и гневом. «В первый раз?» «Да. Когда эти двое?» Она кивнула в сторону доктора Фелла и Мельсона. «Вошли и увидели меня. Это был уже второй раз. Я признаю, что побывала наверху примерно за 15 минут до этого. Время я запомнила, потому что часы как раз пробили без четверти 12. Я пришла туда так рано, потому что дом сегодня заперли раньше обычного. И я была уверена, что все уже спят. О, да перестаньте вы на меня так смотреть!» Вдруг вспылила она, упершись сверкающим взором в миссис Стефенс. Затем ее тяжелые веки затрепетали, и с тем же выражением спокойного вызова она повернулась к Хэдли. «Так вот, я поднялась в темноте на второй этаж и тут обнаружила, что ключа у меня нет. Я подумала, что, наверное, положила его куда-то в другое место. Спустившись к себе, я принялась за поиски, но чем дольше искала, тем крепче становилась моя уверенность, что я положила его именно в этот карман, Поэтому я подумала... Да, мисс Карвер. Что кто-то играет со мной грязную шутку. Яростно ответила она. Она смотрела прямо перед собой, сжимая и разжимая пальцы. Я была совершенно уверена, потому что я помнила, как в последний раз засунула его в пустой палец перчатки. На тот случай, если кто-то решит залезть ко мне в карман, как это иногда бывает. Ну и вообще у меня есть такая привычка с ключами. Так что я просто не знала, что делать. Я опять вышла в холл, и в это время увидела свет наверху и услышала... Вы знаете что. Да. Сейчас мы поговорим об этом. Когда вы в последний раз видели ключ? В прошлое воскресенье вечером. А ваша комната не запирается? Нет, что вы! Сказала она с резким смешком. Замки в дверях не позволены никому, кроме Джея. Я не понимаю. Вмешалась миссис Стефенс, поднимая плечи и картинно возмущаясь. «Я не понимаю, в самом деле, почему женщина, которой уже 30 лет, самостоятельно зарабатывающая себе на жизнь и зарабатывающая, я уверена, гораздо больше, чем я когда-либо смела просить, будучи компаньонкой и конфиданте такой безупречной леди и утонченной женщины, какой была дорогая покойная Агнес Карвер, хотя, конечно, в театральной профессии отношения с нанимателями носят иной характер. Почему женщина 30 лет вообще должна оставаться в этом доме, если ей здесь так не нравится, хотя она должна бы испытывать одну только благодарность?» Элеонора повернулась. Ее лицо с мягкими чертами пылало. «Вы прекрасно знаете, почему», — с горечью произнесла она. «Ползаете здесь со своими слезливыми нашептываниями. Ах, как это я могу быть так неблагодарна опекуну, который спас меня от приюта, когда я осталась одна, одинешенька, и ни гроша-то за душой у меня не было, и как тяжело нам пришлось, бессовестная лгунья! Вам самой нужны были эти деньги, и... О, я знаю, что вы из себя представляете!» И меня просто тошнит от этого. Сегодня мне многое открылось. Какой же сентиментальной, сопливой дурой я была все это время, но отныне...» Хэдли не стал ее прерывать, потому что знал. Подобные порывы порождают в свидетелях стремление к полной откровенности. Он вмешался только теперь. «Вернемся к этому второму визиту наверх, мисс Карвер. Когда вы услышали слова Боскомба «Боже, он мертв» и увидели кого-то на полу в тени двери, он быстро взглянул на нее. Вы решили, что это кто-то из ваших знакомых, не так ли? Да. Колебания. Не знаю, как вы догадались, но так и было. Я подумала, что это Дональд. И вы также подумали, что Боскомб убил его. Я... Да, наверное, подумала. Я... Это было ужасно и первое, что пришло мне в голову. Почему? Он ненавидит Дональда. Дело в том, что одно время он сам имел на меня виды. Это было жутко забавно. Ему понадобилась целая вечность, чтобы открыть мне, что у него на уме. Он, видимо, очень нервничал, переживал и, наконец, подошел ко мне, решив предстать передо мной этаким дьяволом, а не мужчиной. Положил мне руку на колено и спросил, не хотелось бы мне заиметь очаровательный спортивный автомобиль и собственную квартиру. Миссис Стефенс буквально кипела. Она была настолько ошеломлена, что не могла выговорить ни слова. «Элеонора?» Разговаривая с Хэдли, посмотрела на нее с озорным видом. «И я сказала, прекрасно, при условии, что мне их предложит подходящий человек». Она рассмеялась. И тогда он сыграл ва-банк и заявил, «Я бы даже женился на тебе, но это уже было настолько уморительно, что я не смогла дольше сдерживаться». Хэдли изучающе посмотрел на нее. «Но даже в этом случае — вставил он, когда она приготовилась продолжать. «Почему вы решили, что Хастингс мог быть внутри дома? Он ведь обычно не спускался сюда, не так ли? И как бы он, по-вашему, смог попасть в дом, если дверь была заперта?» «А, ну, это... Видите ли, там стоит замок с защелкой. Его можно открыть с другой стороны, просто повернув ручку. А Дон, знаете ли, такой дурашливый в некоторых вещах. Он вполне мог спуститься с крыши в дом, если бы на него нашло». Хедли взглянул на доктора Фэлла, который с рассеянным видом пробормотал что-то, и опять повернулся к собеседнице. «Вы хотите сказать, мисс Карвер, что замок устроен таким образом, что любой человек, грабитель, к примеру, может свободно попасть в дом через крышу? А как обстоят дела с люком?» Она задумалась. «Знаете, сейчас я припоминаю, что когда-то там действительно стоял засов, совсем, правда, ржавый. Однажды ночью он застрял, когда я пыталась попасть наверх, поэтому Дон просто взял и выломал его». «В самом деле», — произнесла миссис Стефен с холодной яростью и таким тоном, будто подтверждала услышанное. «В самом деле? Тогда у меня, похоже, будет что рассказать полиции об этом молодом человеке. Бесчестно!» Хедли повернулся к ней. «Теперь, миссис Стефенс...» Бесцеремонно оборвал он ее. «Мне нужны ваши показания. Я хочу получить объяснение. Вы знаете...» Он пошарил рукой под бумагами на столе и вдруг извлек из-под них сверкающую часовую стрелку. «Что сегодня ночью вот этим был убит человек?» «Что бы это ни было, я не желаю видеть этот предмет». «И вы понимаете, что следы этой краски, вероятно, должны были остаться на руках или одежде убийцы?» «Неужели?» «Я не позволю, чтобы на меня смотрели таким образом. Я протестую против того, чтобы вы обращались ко мне в подобных выражениях, и я не дам заманить себя в ловушку и признать, что я вообще говорила что-нибудь». Хедли бросил стрелку на стол и наклонился вперед. «Вам, — сказал он, — придется дать ответ. Я хочу услышать, как вы объясните наличие следов, обнаруженных сержантом Бетсом в пустом тазу, который он нашел в вашей спальне. Следов мыла и золотой краски. Итак...